Часть вторая. «Вот он, тот козел, который завалил странника и троих охотников. Упокой их, зона». «Точно, он самый. Дрыхнет, сука, и никуда себе не дует. Стреляй, чего ждешь?» «Да пули на него жалко». Слова прозвучали прямо над моей головой, а потом в ней взорвался сноп кровавых искр. Меня крутануло по полу, словно тряпку. Глаза не успели открыться, но одна моя рука, словно существо, живущее отдельно от меня, уже шарила по полу в поисках автомата, а другая выдернула из-за пазухи пистолет странника. «Хоронись, маздырь! У него ствол!» Жаль, что я не успел открыть глаза. Да и трудно это было сделать с просонья, особенно после удара в лицо чем-то тяжелым, скорее всего армейским ботинком. Я выстрелил на звук, но в следующее мгновение меня сильно долбануло по руке. Как раз в эту секунду я наконец разлепил глаза, и в них плотно запечатлелась картинка. Крупный мужик в спортивном костюме и зеленой армейской бандане с кровавой бороздой на щеке от моей пули, целящийся в меня из двустволки и занесенная над моей головой подошва кирзового сапога. Потом картинка схлопнулась одновременно со вторым ударом ногой в лицо. «Мочи, козла!» На меня обрушилось еще несколько ощутимых ударов. Один из них опять пришелся в лицо, и перед глазами у меня заплясали красные круги. Наверное, меня били бы дольше, но со стороны дверного проема, давно лишенного двери, прозвучал решительный голос. «Отставить мочить козла!» «С какого хрена, майор? Он же...» «Я сказал отставить! По закону долга, точка!» Больше меня не били. Две пары ног отошли в сторону, и ко мне приблизилась третья. Послышался звук отвинчиваемой крышки армейской фляги, и мне на лицо пролилась струйка жидкости. Я фыркнул и закашлялся. Вода попала в гортань. Кашель отозвался болью в ребрах, но я точно знал, что ничего не сломано. Только синяки останутся. Те двое не умели бить лежачего по-настоящему, с напряженной стопой и зафиксированным коленом. И снова я удивился глубине своих познаний, о которых до этого не подозревал. Определенно у меня была прошлая жизнь, о которой я ничего не помнил. Теперь, помимо выполнения воли умирающего странника, у меня появилась вторая задача — выяснить, кто я и кем был до того, как все забыл. «Кто ты?» Это я бы и сам хотел узнать, но говорить было пока трудно. Я знал, как произносятся слова, но, думаю, я давно их не говорил. Поэтому я просто разлепил склеенные кровью глаза и помотал головой. «Не помнишь?» «Нет», — выдавил я из себя. Надо было учиться говорить заново. «Как тебя зовут, помнишь?» «Возможно, это мое имя назвал странник, когда я превратил его убийц в живые трупы». «Снайпер», — ответил я. «Не знаю такого», — качнул головой мой собеседник и задумался. Был он широк в плечах, мясист, горбонос и основателен с виду. На погонах его черно-малинового комбинезона красовались большие звезды, вышитые вручную красной ниткой. Автоматно-гранатометный комплекс «Гроза» с подствольником и ночным прицелом в его руке казался несерьезным и бесполезным нагромождением металла. Сжатый кулак другой руки производил гораздо более сильное впечатление. «Это гроза?» — спросил я. «Что?» — не понял тот, кого назвали майором. «Это гроза?» — повторил я, указывая на оружие. «Она самая», — сказал майор, потом вдруг присел на корточки и, оттянув вверх мое левое веко, гляделся в мой глаз, словно собирался его выклевать. «Ясно», — сказал он через пару секунд, принимая прежнее положение и поворачиваясь к двум своим подопечным. «Это точно он завалил троих из Макара?» «Всех точно в лоб», — мрачно кивнул тот, что был в бандане. «Как по линейку дырку отмерил, а потом им ножом бошки состриг, будто грибы по осени. Так что мы в своем праве». «На территории долга есть только закон долга», — веско сказал майор. «А ваши права стоят примерно столько». Он плюнул в угол. Двое молчали. Поскольку на голове одного из них имелась темно-зеленая повязка, я про себя окрестил его банданой, удивившись тому, что я знал такое мудреное слово. Удивившись вторично, я назвал адидасом второго в темно-синем спортивном костюме с тремя полосками на штанинах. «Этим бошки состриг», — кивнул майор на нож странника, уже болтающийся у пояса адидаса. «Этим», — проворчал тот. «Похоже, отвоевались вы, пацаны». Пацаны растерянно переглянулись, потом оба уставились на грозу майора, пока что безвольно болтающуюся у него в руке стволом вниз. «Я не о том», — угрюмо хмыкнул майор. «Долго вы по барабану, пока на нашей территории беспредельничать не начнете. Но, похоже, ОСНГ решили задействовать зону в интересах своих государств. Слухи об этом давно ходят, а это, — он кивнул на меня, — первая ласточка». «По возможности поясни, майор», — буркнул Адидас. «Нифига не понятно». «Комендант тебя пояснит», — хмыкнул майор. «За нарушение 12-й статьи закона в курсе, что бывает?» Адидас побледнел. У того, что в бандане затряслись губы, сейчас они оба были похожи на нашкодивших детей, которых суровый папа собирался отправить в угол. Да только угол тот, для великовозрастных шалунов, был, похоже, страшнее смерти. «Слушай, командир, может, договоримся?» — с надеждой спросил Адидас. «Может, и договоримся», — великодушно хмыкнул майор. «Сейчас идете со мной в комендатуру и записываетесь в долг. Хорош бандюковать по зоне, согласны?» Бандиты наперебой закивали. «Вот и ладушки», — сказал майор. «С солдатами долга я обязан делиться информацией, которую они должны знать, в том числе и с новобранцами. Так вот, объединенные силы независимых государств давно планировали превратить зону в зону для особо опасных преступников. Справиться с зоной вояки не могут уже черти знает сколько, так почему бы не использовать ее как зону с маленькой буквы? Преступникам дается шанс все начать с чистого листа. Им избирательно стирают память и сбрасывают в зону. Чем и объясняется 12-я статья закона. А задача долга – приставить их к делу». «Артефакты для вашей группировки собирать?» – поинтересовался Адидас. «Разговорчики, солдат!» – рявкнул майор. «Если понадобится завтра после присяги, ты как раз и пойдешь собирать артефакты. И с задницей в жарку сядешь, если я прикажу. А теперь разрядить оружие и вернуть снайперу». «Есть оружие снайпера разрядить», — подал голос Адидас. Он, похоже, среди двоих бывших бандитов был самый смелый. Его напарник предпочитал помалкивать. «И свое тоже», — сказал майор, приподнимая ствол грозы на уровень груди Адидаса. «Патроны сдашь мне». «Нет вопросов, командир». Адидас поспешил засвидетельствовать лояльность новому руководству. И через пару минут боезапас майора пополнился 7 магазинами для АКС, 10 патронов для двустволки и 2 пистолетными обоймами. Проводив взглядом нож с кислой миной, возвращаемый мне Адидасом, майор сказал: «Хороший нож, легендарный, из большого артефакта бритва откован. Бритва такой величины в зоне встречалась лишь однажды, а сковать 2 бритвы вместе еще никому не удавалось. Продаж? 500 рублей прямо сейчас даю». Я сделал вид, что эти слова ко мне не относятся. Я был занят, плевал на кусок тряпки, найденный в кармане куртки, и оттирал лицо от своей и чужой крови. «Ладно», — сказал майор, — «как хочешь, дело твое. Береги нож, а то сопрут ненароком. Или грохнут, в зоне за меньшее убивают. Короче, базар окончен. Давайте вперед, на выход». Похоже, майор не особо доверял новообращенным бойцам долга. Поэтому я вместе с бывшими бандитами вынужден был шагать впереди, не сомневаясь, что гроза в руках офицера долга в любой момент готова влепить мне порцию свинца между лопаток. Наверняка то же ощущение преследовало и бывших бандитов. Адидас обернулся и попытался восстановить статус КВО. «Слушай, майор, ну не делай это, не ходят по зоне с разряженными стволами. Вдруг нечисть какая покажется». «Еще как ходят», — заверил майор. «Вот вы сейчас, например, идете, и ничего. А нечисть появится. Падайте на землю, ее я беру на себя. Ты молчи лучше, а то сглазишь». Мы отошли от деревни меньше, чем на 0,5 километра. Впереди еще примерно настолько же простиралось поле, заросшее высокой травой. За полем снова начинался лес. Неяркое солнце приятно грело макушку. Благодать, да и только. И не скажешь, что в этих местах водятся ходячие мертвецы. Майор иногда покрикивал «левее, правее», ведя нас по одному ему ведомому пути. Никакой дороги. Даже тропинки под ногами решительно не угадывалось. «Писец какой-то», — проворчал Адидас. «Ведет, как бычков, на бойню». «Так оно и есть», — отозвался его товарищ. «Я слыхал, что из рейдов долго от силы половина личного состава возвращается. Они же одни против всех. Поэтому им постоянно свежие силы требуются. А чуть что не так по закону долга, к стенке ставят без суда и следствия. «Разговорчики в строю!» — весело рыкнул майор. «Слышь, дядя!» — обернулся к нему Адидас, играя желваками. «Мы пока что...» И вдруг взвистнул истошно. «Сзади!» Майор ухмыльнулся. «Ты меня на испуг не бери, Салабон! Таких, как ты, чтобы меня напугать, дивизию нужно!» Проговаривая это, майор на всякий случай шагнул в сторону, чтобы видеть одновременно и нас, и то, что, возможно, приближалось сзади. Однако сделал он это недостаточно быстро. Сзади на него катился огромный студенистый шар, сквозь который просвечивала лента примятой им травы. Я ясно видел, что трава не просто была придавлена к земле весом шара. Травинки корчились, словно живые, и медленно растворялись, превращаясь в полужидкую, грязно-зеленую массу. Рефлексы сработали раньше, чем я успел осознать опасность. Мои ноги толкнули тело вправо, и в полете я успел увидеть, как майор долбанул по шару из гранатомета, а потом прошил его очередью крест-накрест. Однако это не остановило движение его желеобразного противника. Шар накатился на человека и подмял его под себя. Последнее, что я увидел, было проваливающееся в студен ухмыляющееся лицо майора с кольцом от ручной гранаты в зубах. Я прыгнул снова, уходя в кувырок. Гранаты в руке и в подсумке майора рванули почти одновременно. Взрывной волной меня ощутимо толкнуло в спину. Прокатившись по инерции пару метров, на манер только что увиденного студенистого шара, я вскочил на ноги и выдернул из чехла нож. Автомат я бросил еще при первом прыжке. Бесполезный груз без патронов, особенно если придется убегать со всех ног. Убегать не пришлось, все было кончено. Я вложил нож в ножны и вернулся. Не для того, чтобы посмотреть, на что осталось от долговца и глыбы студня. Мне нужно было подобрать автомат и пошарить по карманам майора. Если, конечно, после взрыва остались карманы. Карманы остались, и в них уже копался Адидас. При моем приближении он нехорошо ощерился и передернул затвор автомата. Видимо, он уже нашел, чем накормить свое оружие. «Вали отсюда, придурок!» – процедил он. «Это мой хабар!» С этим трудно было не согласиться. Я слишком далеко отпрыгнул вместо того, чтобы спрятаться от разлетающихся осколков за телом одного из спутников. Как это сделал Адидас? Сейчас второй бандит валялся в траве с широко открытыми от удивления глазами, а по его зеленой бандане расползалось черное пятно. Я знал, что Адидас прав, но мне стало интересно. Взрывы разорвали студенистый шар на несколько частей, и сейчас каждая из них, пульсируя и сокращаясь, ползла по траве. Жуткое зрелище, хотя и завораживающее. Так же, как и то ли измолчаленный осколками, то ли наполовину переваренный труп майора. От него осталось немного, голова и кусок туловища. На его чудом сохранившемся лице застыла улыбка, а изо рта все еще торчало кольцо от гранаты, застрявшее в раскрошившихся зубах. «Чего уставился?» — проворчал Адидас. «Сказано тебе, вали пока цел». «Что это было?» — спросил я. «Перекати поле. То ли аномалия, то ли мутант. Не разберешь. Некоторые думают, что это по новой мутировавшая псевдоплоть, трахнувшийся с изоморфом. Вроде как помесь, более совершенный вариант и того, и другого. Появилось у болот два выброса назад. Зона плодит уродов взамен сдохших, и каждый раз все более жутких и живучих. Не каждое перекати-поле удается разнести пару гранат, разве только самому в него залезть, да подорваться, как наш майор. Упокой его, зона». «Эволюция», — сказал я. «Чего?» — опешил Адидас. «Это кто?» Я не знал, что ответить. Слово пришло в голову саму, и что оно значит, я тоже не знал. Но был уверен, что попал в точку. «В общем, так, дебил». Адидас поднялся с колен и вытер руки о штаны. Я отметил, что на его штанах остались зеленовато-розовые разводы. «Я тебе раз сказал, чтоб ты валил. Ты не внял. Ты захотел получить информацию. И получил ее. Так что не обессудь, в зоне все имеет свою цену. Гони мне свой нож за время, которое я потратил на тебя, и топай отсюда, пока я тебя не пристрелил». «Ты не сможешь», — покачал я головой. «Что? Не смогу? Нож, говорю, гони!» «Ты не сможешь пристрелить», — сказал я, глазами показывая на его руки, сжимающие автомат. Видимо, у перекати-поля был гуманный желудочный сок. Поэтому майор до сих пор продолжал улыбаться, хотя его лицо уже понемногу стекало по костям черепа вниз. как и пальцы Адидаса, которыми он уже никак не мог нажать на спусковой крючок. «Эволюция», — повторил я. «Это, наверное, чтобы другие мутанты или люди не чувствовали боли вот этим». Я положил пальцы на лоб. Слова мне еще плохо давались, и не все я мог ими объяснить. «И не убегали, когда их едят», — добавил я. Но Адидас меня понял и без этого. Он с ужасом смотрел на свои руки и на то, как стекает с фаланг пальцев его растворенная плоть. Зря он, конечно, полез голыми руками в карманы майора. Откуда-то я знал, что жадность до добра не доводит. Адидас завыл, тонко и протяжно. Это могло привлечь новых мутантов или людей. Неизвестно еще, что хуже. Поэтому мне ничего не оставалось, как вытащить нож и полоснуть им по горлу Адидаса. Ему же лучше, все равно ведь, наверное, жить без рук очень неудобно. Автомат Адидаса, магазины ККС, пистолет, патроны к нему, а также непереваренные перекати полем консервы я аккуратно обтер карманом, оторванным от куртки банданы. По клочкам материи, оставшимся от камуфляжа майора, было видно, когда шар был жив, его интересовала только органика. Впрочем, она его интересовала и после смерти. Один из полупрозрачных кусков наполз на шею Адидаса и принялся, словно губка, впитывать кровь. К нему шустро стали подтягиваться остальные. Вот один из них подполз поближе и с неприятным чавканьем воссоединился с трапезничающим собратом. Следом еще один и еще. Я вдруг понял, что через несколько минут мне придется иметь дело с новым перекати-полем, а гранат-то у меня не было. Поэтому, наскоро подобрав, что еще можно было подобрать, я поспешил убраться из этого беспокойного места. Последнее, что я увидел, оглянувшись, это был солидный кусок студня, наползающий на ноги ожившего банданы, который, смотря прямо перед собой черно-кровавыми глазами, дергался, снова и снова пытаясь встать, чтобы дотянуться до искореженной взрывом грозы майора.